Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 16 октября 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. Да? До новой исторической эпохи осталось 751 день. И вот тут мне многие пишут про революцию. Там я прочитал, тут было написано по поводу того, что... А, вот, вот такое обращение фривольное, такое амикошонство, я бы сказал, Славка. А вот я сам не понимаю, к 1917 созрела общественная сила, способная взять власть от партии большевиков. А к 2017 что созреет? Нету ни хрена, не говори, там только народ и так далее. А вот везде, где были революции, там везде партия большевиков была. Я напомню, в 17-м произошла в начале февральская революция. И никакой партии большевиков там не было. Да? В революцию октября 17-го года сделали, как вы знаете, не только большевики. У Ленина с Троцким, Смольным была маленькая комнатка, как мы знаем, да? Из истории. Но не из истории большевиков. Там было очень много анархистов, там очень много было эсеров, которых потом прокатили. То есть с эсерами договорились, анархистов тоже там поимели в виду, ну а потом поимели всех. Но это уже дело третье. Так что мы сейчас живем в абсолютно новых условиях, и каждая следующая революция, безусловно, не похожа на предыдущую. И мы посмотрим, насколько, так сказать, четко кто из нас видит. Вот я сегодня встретил человека на улице, умного очень человека, давно мы знакомы. Ну, он смотрит нас, он говорит, там, что-то говорит, готовишься к эфиру? Я говорю, да, готовлюсь к эфиру. И еще так разговорились, и он говорит о революции как о само собой разумеющемся явлении. Потому что он говорит, ну, если есть хоть масло какое-то в голове у людей, то они должны понимать, что в 17-м она... Ну, будет 100%, если ее не будет до 17-го. Ну, потому что все, это уже край. Причем я так понимаю, что это его собственные мысли. Это не значит, что он смотрел артподготовку, ему сказали в артподготовке. Многие не смотрят. Многим это не сказали в артподготовке, но они спинным мозгом это чувствуют. Я извиняюсь. Что там, Эдик? Да, вот пишет нам Вячеслав. Эдуард, здравствуйте, спасибо за вашу веру в людей. Вопрос, считаете ли вы, что в людях есть какое-то доброе или злое начало, предопределенное генетически? И зависит ли это от интеллектуальных способностей, национальности или расы? Андрей и Елена из Калуги спрашивают. Генетически это безусловно, уже... и генетика на это влияет, там и раса, и воспитание, и все что угодно. Но в такой вот в разной совершенно степени мы знаем. Иногда мы видим хорошая семья, да, хорошее воспитание, получился ублюдок. Что это? Генетика сработала. В каждом конкретном случае срабатывает что-то, что мы не знаем. Это как русская рулетка, откуда мы знаем, там, будет патрон или не будет, когда нажмем на курок. Поэтому вот обобщать так, как делал доктор Ламбразо, да, вот посмотри, там вот у него такой череп, там такая морда страшная, значит, это прям врожденный преступник, да, и вот его тип такой характерный. Ну, наверное, нет. Я видел очень страшных внешне людей, которые были очень добродушными в жизни и действительно добрыми внутри, и видел невероятно симпатичных таких внешне, и потом через 5 минут понимаешь, что имеешь дело с конченным козлом и подонком. Поэтому тут не знаю, или с дураком, самое главное. Иногда внешность бывает, смотришь, ну прям академик, рот открыл, ё-моё, дебил. Андрей Кузяк пишет нам: хлопцы, выиграйте уже того хуйла и его шоблу. Хочется врежьте режьте пожиты своим житям, и вам побожаты, живите своим. все, что уместилось. Ну, насчет шобла он прав, не только насчет хуйла, но и насчет шобла. То, что если только с одним разобраться, как многие предлагают сейчас, да, а шобла останется, то ничего не изменится. Шоблу тоже надо выметать, и в первую голову. Вот такое загадочное письмо. Предлагаю 5-11 заменить на 5-2 римскими цифрами. На это много причин. Очень хороший такой, я задумался. Угу. Ты видишь как-нибудь 5-2 ну, 5 и 2, ну как 7. Ну вот я причину пытаюсь разгадать. Ну, 5 одна. Это ну, понятно. Вендетта, ну и как бы это, да. Имеется в виду писать не арабскими, а римскими? Да, цифрами? Да, да, римскими цифрами. И что будет? Ну, 5, по крайней мере, будет В. Ага, Виктория. А 2 еще. Виктория. Ну да, вообще логика. Скажите, очарованный хуйлом разочаруется в нем в одночасье или постепенно? Может, их не переубедить уже ничем? Нет. Конечно, будет какая-то часть, которую ничем не переубедить, она такая. Причем я сейчас могу даже сказать, что эти люди, они, может быть, сейчас ненавидят Путина. А вот пройдет какое-то время, они будут говорить, а вот видите, там вот какой замечательный был всех времен и народов командир. Их будет небольшая часть, конечно. Как вот те, которые сейчас Горбачеву аплодируют, там еще кому-то. Ну, Путин даже с Горбачевым не сравнишь. Хотя его процент вот этих вот, он, наверное, будет чуть побольше, чем у Горбачева. И они такие упертые будут, такие вот жесткие, да. Да. Ну, они, вот, основная масса очень быстро отвалится от него. Вот на следующий день, как Путин перестанет быть там, руководителем, все, они сразу отлетят. Вы видели, как он перестал быть президентом формально, и сразу сколько народу отскочило. Даже самые близкие побежали Медведеву присягать. Да он там козел, а вы там, Дмитрий, как его там, Анатольевич, там солнце в окошке. Мы же это все видели, это же на глазах у нас происходило. Вячеслав, то, что каждый день показывают по российским каналам, гораздо страшнее для детской психики, чем вскрытие льва, пишет Олег из Приморья. Ну, я тут не могу не согласиться, безусловно. Но это же показывают по российским каналам, а не по датским каналам. Это я так, в общем-то, ну, лев на меня, честно, впечатление очень гнетущее произвел, особенно башка, это его там показывали, голову отрезали. А я с чем смотрел? Я не смотрел. Не, я смотрел, ну а что, я как-то привык такие вещи смотреть, я вспоминаю. Надо же себя заставлять. В своей жизни, когда я первый раз попал на вскрытие, это было в 1985 году, 13 ноября. И вскрывали тело человека, который продавал автомашину, продал, договорился, ударил по рукам, его шарахнул инфаркт, и он умер. И все, звали его Федос Колесников. До сих пор я прям помню, представляешь. И вот когда все, он такой в резиновых сапогах лежит, ну все там делают. И когда башку открыли, все вынули, и я смотрю, это мозг. Вот он там, ну нечто, на кальмара похоже. А я думаю, а где же там что-то еще? И вот я захожу с этой стороны и заглядываю туда, а там ничего нет. И вот это для меня такой был шок, я бы сказал, такой, знаешь, вот просто разрыв мозга. Вот здесь вот лежит нечто, а там ничего нет, и вот этим человек думает. Либо вот этим, что похоже на кальмара, либо тем, чего там нет, понимаешь? И вот Александр нам четверостишие прислал, но я одно слово заменю, но оно понятное. Самоотверженно, недобрую порой, от шлема опустив забрало, готов за родину страдать фигней. Но лишь бы родина фигней не страдала. Хорошо. Вот такой стишок. Хорошо. Спасибо всем за помощь и поддержку. Спасибо. Ставьте лайки. Да. Спасибо. Самолет ЮТР совершил вынужденную посадку в Сургуте из-за неисправности стойки шасси. Да, ТР-72, вы будете очень долго смеяться, да, но опять ЮТР, опять куда-то не туда прилетел, и не так, и так далее. То есть это уже, ну, реально, это уже за гранью любой математики, даже за гранью любой мистики, мы понимаем, это просто какая-то фигня. Это что происходит? Каждую неделю либо кто-то падает у них, либо кто-то ломается, либо не туда приземляется. Причем у одной авиакомпании, даже вот на фоне всех в России не очень хороших компаний, не очень хороших самолетов, вертолетов, да, эти все равно умудряются как-то блистать. В отеле «Санкт-Петербург», в Санкт-Петербурге загорелось, ну, пожар произошел, 1000 человек эвакуировано. Санкт-Петербург горит, вот представляешь, такой, на Выборгском районе. Ну, посмотрим, там что-то, я так понимаю, это продолжается еще. Пассажир рейса из Турции госпитализирован в Москве с подозрением на Эболу. Такая странная совершенно информация. Турки, знаешь, авиакомпания турецких авиалиний привезла какого-то человека, 34-летнего гражданина Российской Федерации. Вот у него лихорадка. Не знает, Эбола, не Эбола, ну, в общем... Это рецидив информы. Информа рвется наружу. Про нее забыли. Она же была мощная. Конечно. Очень сейчас мощная. Забыли. Она хочет обратно. В топы хочет попасть. Молодая женщина подорвалась на гранате в Подмосковье. Да, женщина разбирала сарай. Какие-то вытаскивала листы фанеры. Произошел взрыв. И, в общем-то, ничего хорошего, так скажем. Поэтому... Ну, спрятал гранату. Как-то. Ну да, конечно. Ну, самая первая мысль, самая такая рабочая, основная версия. Кто-то в сарае, который нам легко был проникнуть, ну, возможно, не в своем, среди листов прятал гранату. Но он идет, наверное, он боялся, что туда затечет что-то в гранату. Пробки не было, наверное. Поэтому детонатор, взрыватель, я имею в виду, был внутренний, чтобы ничего туда не попало. Ну вот результат. В центре Москвы после ДТП загорелись 3 автомобиля. Ну, это вчера, это вообще целая такая история, ты слышал про нее, да? Нет. Значит, Феррари на Крымском мосту врезался аж в 3 машины, после этого, значит, загорелся, люди пострадали, получили разные степени тяжести, телесные повреждения. Молодой человек, который тоже в аварии пострадал, был какими-то охранниками, быстренько эвакуирован, и его искали, нашли его Склифосовского, да, и вот, значит, Феррари это 200 километров в час летел, ну, такой же вот вариант, как с этими детьми Тельмана и Исмаилова, да, и вот характерная, как бы, вот, либо, как ты говоришь, информа рвется наружу, значит, средства массовой информации во всем этом обвинили некого сына, некого Леви Леваева, который там какой-то, в общем, товарищ, с израильским паспортом, я так понимаю, у него автосалоны, и в этом автосалоне молодой человек взял машину, поехал и все это устроил, да, ну вот, причем заявили сразу, что уголовное дело в отношении водителя Феррари возбуждаться не будет, потому что, значит, он там, потому что он вот так, да, что он там никого не прибил, там, и так далее, и так далее. Причем неправомерное завладение автомашины без цели хищения вообще не рассматривается. Это уголовно наказуемое деяние, я так напоминаю. Да? То есть 17-летний юноша, у которого нет прав, взял где-то там машину, как-то, или кто-то ему дал эту машину в автосалоне. И вот такое происходит. Значит, причем, заявляют сразу же в этом вот «Автолейман», автосалон, сразу резко заявили, что эта машина неделю назад была продана какому-то бизнесмену, который очень скромный, поэтому имя они его называть не будут, кому продали они. А, значит, и события развивались таким образом, что корреспонденты обнаружили, ну, менты, вернее, обнаружили этого молодого человека в Склифосовского. Туда приехали, естественно, полетели сразу съемочные группы. Ну, там эти съемочные группы, охрана, я так понимаю, та же самая, которая эвакуировала этого паренька, она их нахлобучила, отобрала камеру, уничтожили кассеты. Те вызвали ментов, приехали менты, но ментам тоже там показали кузькину мать. После этого тот, который там бесчинствовал, товарищ сел за руль «Мерседеса», попробовал уехать, мент попробовал его остановить, он его сбил, естественно, и уехал, и все нормально. То есть такая вот интересная история. Причем там какие-то еще друзья находились, как их описывают. Но я думаю, что это не друзья. Какие у него друзья? Охранники это были, которые всех нахлобучили. Вот Бастрыкин тут взвился в пене, да. А ты знаешь, вот я думаю, что такие вещи, они же каждый день происходят. Да. Ну вот если бы не Феррари, потому что Феррари само в себе новость. Ну, да. Был бы какой-нибудь гелик обычный. Все, ну, ничего бы не было, да, я ну, согласен. Ну, там опять что-то там, кого-то сбили, это самое. Но это Феррари, понимаешь? Да, да, вот Маркин тут заявил, что это посягательство на жизнь работника милиции, там туда-сюда, и что, и полиция, извиняюсь, и что, и воспрепятствование деятельности журналистов, пока не поздно, и идите там в полицию, может быть, зачтет. Знаешь, что, Маркин, и ты, знаешь, что тебе там скажут в этой семейке? Иди с бабушками воюй вместе с своим Бастрыкиным, артистом. Победители тут, да. Блядь, охренеть не встали. Очень смешные ребята, то есть такие они там. Сейчас они порядок будут тут устанавливать. Такой бардак. Все нахрену, всех крутили, блядь. И такие эти порядок устанавливают. Причем, я так понимаю, что вот этот самый Леви, как его, господи, сейчас скажу, я даже и не знал, кто это такой. Леви Леваев. Леваев, да, Леви Леваев. Судя по всему, горный еврей, так же, как и этот. И Марданович, это Исмаилов, да. Mm-hmm. Это тот же самый вариант. У всех горных евреев, что ли, дети такие на Феррари любят давить там старичков. Вот, я имею в виду у богатых. Mm-hmm. Не, про бедных я не говорю. Так вот, интересная ситуация, что он заявил, что не, у него нет сына Томаса. Там написали, что это был какой-то Томас там, какой. А он говорит, нет. То есть это не было сказано, что это не наш сын. У него нет такого сына. Отказался. Я убежден, что там абсолютно все люди, про которых пишут, причастны. И убежден, что ответственности там никто никакой не понесет. Не, формально, может, там расскажут, Маркин нам расскажет, что эгегей как наказали, вон оно что было. В Петербурге задержан 30-летний бизнесмен Максим Чешев, сбросивший пешехода в Крюков канал. Так, вот, пешехода. Да, сейчас я вот тут. Почему пешехода? Придурок какой-то, тень монитора. Я его сейчас забаню. Мальцев не лидер, он кремлевский рупор. Охренеть. Если бы я был кремлевским рупором, дятел, я бы вещал на Первом канале. Меня туда на пушечный выстрел не подпустят. Пока. Пока не подпустят. А потом придут. Так, давайте не отвлекаться. Да, ладно. Ну так вот, сбросил человека в канал. Канал, да, он такой бизнесмен какой-то мелкий. Вот у него он Чешев, этот Чешев, владеет долями в небольшой логистической фирме. Что-то какая-то ООО СДС сервис, подразделение крупной компании СДС. Она известна в Петербурге тем, что много лет обеспечивает безопасность всех крупных ТТТ, и что там с хоккеем что-то, и клиенты Элтон Джон были, и Deep Purple. Ну, что можно сказать вот этому Чешеву? Вот, и всем таким, как Чешев. Сейчас у вас жизнь прекрасная. Ну, ехал, чем-то не понравился инвалид, схватил этого инвалида, что-то побил его, перекинул его в канал, в этот свалил там туда-сюда. И нормально. Потому что он там что-то с Deep Purple. Как в том фильме, помнишь, про выборы, господи. День выборов. День выборов, да. Говорит, ну, такой Deep Purple я вам устрою. Вот Чешев и такие, как Чешев, молитесь, чтобы мы не пришли к власти. Каждый день ходите и молитесь. Потому что я понимаю же вас, заработали немножко денежек. Люди закомплексованы. Думаете, что держите Бога за яйца. Не держите. Поверьте, не держите. В Москве украли памятник актеру Евгению Леонову. Да, вот молодцы такие, решили, что, наверное, на металл его сдать или что. Вот что это может быть, я не понимаю. Стоял памятник на улице, никого... Это прикол. Да, ну я понимаю, что это прикол, никого не трогал. Я так понимаю, что вот вопрос сразу возникает, а куда те 40 миллиардов в деле, которые на камеры-то шли? Они что, где эти камеры? убийство Немцова они не зафиксировали, ну или там где-то издалека, и вообще не пойми, какая камера. Кто украл этого доцента, тоже не знает никто. Собака, знаешь, этот крендель, вот, который начальник пресс-службы столичного главка Андрей Галиакберов, вот новый Маркин появился, он заявил, что собака взяла след, там шла, а потом, наверное, увезли на машине, поэтому след она не взяла. Собака, след в Москве. Да, на метро она его проводила, там раз в метро, там тащили, сели в такой-то вагон. Просто за дураков, что ли, нас принимают. Какая нахрен собака в Москве, о чем речь? Очень смешные ребята. Ну, вот ты видишь, это показатель того, что вообще никто никого не боится. Вот на самом деле, ну, кому нужен памятник? Ну, понятно, что, возможно, прикол или там, я не знаю, что он сделал, может, там, за копеечку сдать его в металлолом. Ну, то есть, сейчас люди совершают общественно опасные деяния, серьезные, либо, чтобы заработать копеечку, либо там просто приколоться. Почему? Потому что они вообще ничего уже не боятся. А что им бояться? Вот Маркина, что ли, с вот этим клоуном? Что бояться-то? Кого бояться-то здесь? Родственников российского президента, а также его товарищей миллиардеров Ротенбергов подозревают в зеркальных сделках корпорации Deutsche Bank. США занимаются этим, пишет Bloomberg. Да, 6 миллиардов они, я так понимаю, стырили, как США заявляют. И я так понимаю, что стырили каким образом? То есть это просто увод денег из России, да? То есть выкачали деньги из России. Ну а что америкосам-то? Им, ну они за ничего арестуют эти бабки, да и все нормально. 6 миллиардов, скажут им спасибо, везите они еще. Они какое законодательство нарушают? Да, американское. Отмывка бабок. Я так понимаю, что там как-то это связано. Вот они, американцы, Deutsche Bank вкинули, чтобы те там дали информацию. Те вроде пока кочевряжутся, не дают, будут сами расследовать. Поверьте, дадут всю информацию. Причем исчерпывающую информацию. Потому что как только будет опасность у кого-то из руководства Deutsche Bank быть арестованным где-то за границей и этапированными в Соединенные Штаты, я думаю, они скажут, ну ее нафиг, мы тут не при делах, заберите. Дома и в офисе экс-премьера Молдавии проводят обыски Владимира Филата. А, да, извини, там не только Ротенберг, там еще ссылаются на какого-то путинского родственника. То есть там не называют, что это за родственник. Ну, можно предположить, конечно. То есть, если возьмут за яйца путинского родственника, это будет очень хорошо. А кого? Да у него там как грязи, они там, ты что, в очередь строятся, эти родственники, они там кем только не работают. Эти братья двоюродные, четвеюродные, все. Все же ума палата, гены, что же, вот как сейчас спрашивают, гены такие, блядь. Да, вот у нас бы скорее вот начались обыска у премьер-министров там и всех остальных. Вот. Ну так что там в Молдавии-то вообще? Ну, я так понимаю, что пытаются, как обычно, на прежних, на руководителей все свалить. Так что проводят вот сейчас обыска. Ну, в любом случае, там будет движуха какая-то. То есть, там будут падать муху, что сейчас вот люди выступают, сейчас будут политические руководители жрать друг друга. Причем в извращенной форме, мы же это понимаем. Ну и правильно, хорошо, так и должно быть. Саакашвили создал спецназ для обеспечения честных выборов в Одессе. Не, ну это хорошо, то есть он создал специальное силовое подразделение из полиции, из милиции, я так понимаю, которое будет на выборах бороться с фальсификацией. Но я могу сказать Саакашвили одно, что одно только желание власти, руководитель, вот его, Саакашвили, желание уже не даст 99% подбросов, каруселей произойти, потому что все это видно невооруженным глазом. Тут не нужен никакой вообще спецназ, тут должен быть один милиционер, один, которого проинструктировали, что если ему показывают, вот задержите вот этих граждан, которые мы предполагаем, что там карусель крутят, или принесли тут бюллетени, пытаются закинуть, или еще что-то. И все, тут особо... Выборы такая вещь, что там абсолютно все видно. То есть, если человек хоть один раз работал на них, там абсолютно видно, как будут делать. Ну, Саакашвили же еще делает шоу. Шоу, конечно. И вот создание этого спецназа даже на словах привлечет дополнительно людей интересы к выборам этим. Да? Да. Ну, также оно же веселее. Да? Условно, на спецназ пойдем посмотрим, заодно проголосуем. Да? Вот. А это же и главное. Он же хочет, чтобы все пришли. И это главная защита от фальсификаторов. Если 100% населения приходит, да, вот тут уже ничего не сделаешь. Ну, я тебе даже скажу, что вот этот спецназ непременно кого-то выловит. Конечно. И непременно будут там какие-то уголовные дела. Там, то есть все уже вот будут знать, что ловят все, и все равно кто-то захочет проверить на прочность. Да. Причем совершенно идиотски, и это не будет влиять ни на результаты выборов вообще, ни на результаты выборов на этом участке, но все равно кто-то захочет проверить на прочность. Ну, так всегда бывает. Петр Порошенко выступил за внедрение в стране английского языка в качестве второго рабочего языка. Не, ну это неплохо, когда люди знают английский язык, но вот на всем постсоветском пространстве язык межнационального общения, конечно, русский. Если еще дополнительно английский, ну что ж, очень, очень неплохо. Но нужно понимать, что вот весь Восточный блок, везде, куда бы ты ни приехал, в Болгарию, там, в Сербию, куда хочешь. Но Сербия даже не была в Восточном блоке, когда там наблюдателем была, ну я имею в виду Югославию. Ну, там по-русски разговаривают, да, и по-английски они вообще ничего не понимают, как правило, ну, в большинстве своем. Поэтому, ну, с одной стороны, это хороший подход, с другой стороны, если это не будет только в, так сказать, с точки зрения антагонизма к русскому языку, а так, так-то, в общем, нормально. Английский язык везде нужен, это первый язык, это главный язык интернета, но не надо забывать, что то второй по значимости язык интернета русский. Государственный департамент США заявил о рекордном числе заявок россиян на получение грин-карты. Да, вот видишь как, вот около 70% россиян негативно относятся к США, там кто-то о ненависти своей заявляет, а тем не менее вот отчитались, значит, что в прошлом году 245 638 получили визы на въезд. И в этом году столько же, если не побольше, да, даже побольше. И плюс еще грин-карты. Подали заявки на получение грин-карт какое-то там немыслимое количество. 265 тысяч, да, хочет получить грин-карт, а карты отдают всего 4 тысячи. Вот она, ненависть к США, так выражается. Вот я не ненавижу США, я как бы не отношусь как по-братски там, к США. Но есть государство Соединенные Штаты Америки, есть там свое руководство, есть своя политика, и это политика доминирования, безусловно. И, естественно, если нельзя что-то противопоставить, то нужно лавировать. Вот я так рассматриваю это с этой точки зрения. Но если рассматривать с точки зрения России, но я не ненавижу Соединенные Штаты, безусловно. Почему? Но во мне нет горячей любви. Я не поеду туда с грин-картой. Зачем? Что мне там делать? У меня вот Россия, у меня дело во сколько здесь. Поэтому как-то странно. Такая от любви до ненависти один шаг. Да? Ненавидят, ненавидят. Вот я знал двух таких товарищей, один в ментовке со мной работал. Так они ненавидели. Соединенные Штаты оба сейчас там живут. 265 тысяч россиян подали заявки. Это в этом году или за год? Да, да, да, в этом. То есть еще не за весь ну, год, да? Ну да, конечно. Слушай, ну вообще четверть миллиона просто хотят уехать конкретно в США, да? Да. А сколько по всему миру хотят разбрестись, представляешь? Да, это вот просто же, ну, это и вот это бегство, в общем-то. Да, это бег, это самый такой булгаковский прям бег. Это много. Это значит, ну, это те, которые вот дошли до того, чтобы подать, да, что-то куда-то написать. Не, ну они же не только в США подали, вот эти, они же подали. Не, я понимаю. Где возьмут, где примут. А сколько не подали, не дошли до этого, но хотят свалить. А сколько не подали и свалили просто. Ну да. Собрали чемодан и свалили. Ну, то есть, если на 4 же можно умножить, да? Миллион будет. Но это беженцев миллион у нас. Почти как из Сирии. От нас бегут. Конечно. Как миллион? Два. Почему миллион-то? Ну, я так. Все считают, все вот эти вот ребят, которые пересчитывают, они считают, что 2 миллиона. А говорят, из Украины в связи с войной там миллион. Миллион убег. Убег. Без войны 2. И причем это именно наши уезжают. Это же не таджики сюда приехали и отсюда туда перекидываются. Это же заявки от наших, я так ну понимаю. Да. Наши считаются. Причем вот тут в 56 россиян в прошлом году вложили в экономику США по 500 тысяч долларов, чтобы получить грин-карту. То есть это еще и как бы и не только в США. Мы знаем, сколько, ну, в Лондоне, если 200 тысяч там проживает русских, о чем речь. Премьер-министр Медведев назвал глупой позицию США не принимать делегации из России для обсуждения и урегулирования ситуации в Сирии. А еще назвал близорукой и слабой позицией. Да, глупой, близорукой, слабой. Прям вот, ну, выперла. Она хотя бы потому не глупая, потому что ты, Дима, да, сказал, что она глупая. Возбудился именно уже, поэтому, да, уже да, залаял, возбудился. Да. Поэтому это и требовалось. Представляешь? Да, если он действительно хотел что-то с ними переговорить, представляешь, они его так проигнорировали, и у него там вообще мозг рвется. А Путин назвал отказ США принять российскую делегацию признаком слабости. Угу. Это опять же с точностью да наоборот, это значит, они дали вам по щам. Да, конечно. Вот так леща такого. Да. Бам. Да нет, вообще просто мимо прошли. Не, я думаю, что вот в данном случае они сыграли наилучшим образом. Нет у вас. Ну а что со всякими разговаривать, да? Вот надо было тогда, когда он приезжал в ООН, тогда так сделать. Ну, там, ну я не знаю, может, личные встречи, но вот то, что было за круглым столом, например, на это Обама и продемонстрировал. То есть он вообще на нее ни разу не посмотрел. Ну там, протянул один раз руку. Он же там, видел, подпрыгивал раза 4. Видно меня там, вот я там что-то такое. А он вообще на нее не смотрел. А тут я, извини, скажу, там что-то пишет. Калибр поразит любой авианосец США. Это про ракеты крылатые. Но я с этим не могу не согласиться. Почему? То есть могу не согласиться. Почему? Потому что я знал очень много и знаю летчиков дальней авиации и как бы тактику и стратегию этого подразделения, да, или соединения, или как, вообще, так сказать, в рамках, я имею в виду, военно-воздушных сил. Так вот, никогда, подчеркиваю, никогда в Советском Союзе не было мысли, что авианосное соединение можно поразить тихоходной крылатой ракетой. Почему были сделаны 22-е ракеты, Х-22? Потому что они летят со скоростью в 3 раза большей скорости звука. На очень небольшое расстояние, 150 что ли, километров, я врать не буду, не помню, то ли 160, там 150 километров, и носят их Ту-22, не Ту-95, не Ту-160, можно было бы загрузить Ту-160, отправить, лети там, бах, нажал, их вылетела целая толпа, 12 штук, все авианосцы убили, но не тут-то было. Идет Ту-22, несет вот эту сверхскоростную ракету, как было принято в Советском Союзе рассчитывать, и идет он на авианосную группировку. И их идет 60 штук. 60 Ту-22. И если считалось в Советском Союзе 2 достигнут успеха, 2 только самолета, все, значит, победа, как говорится, будет за нами. Только 2 самолета должны быть. Остальные все, это мертвяки. Поэтому о противоходной крылатой ракете, ну прекратите. Вот эту путинскую я не вкуриваю вообще. Никто бы не строил до авианосцев, если бы их... Конечно, можно было убить. Утопить вот этой херней. Около 7 тысяч выходцев из России и стран СНГ воюют на стороне боевиков, запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», заявил президент России Путин. Да, такое, видишь, прям количество. И вопрос такой. 7 тысяч вот посчитали. Путин, это что, да, назначили? Надо убить 7 тысяч русских в Сирии, я так понял. Ну, не знаю. Задача. Может быть, ну, да, квота такая. Квота. Ну, ты знаешь, ситуация какая? Вот если даже он говорит правду, в чем я сомневаюсь, потому что он всегда врет. Вопрос, а благодаря кому это случилось? Как они там оказались-то? Ну, это что ж такое? 7 тысяч, представляешь, да? Ну ладно, 7 человек плохих. 77 тысяч не бывает плохих. Как их 7 тысяч могло оказаться плохих людей в Российской это Федерации? Это пятая колонна, либералы, Каспаров с Яценюком. Да. Ты не понимаешь, это предатели. Он сам не понимает, что он говорит, Путин. Он просто не понимает. Потому что терроризм, он хочет сказать, что 7 тысяч террористов, не бывает, Путин, 7 тысяч террористов, не бывает. Единый раз в истории России было там такое количество террористов, мы помним, это после 1905 года. И связано это было с реакцией, в том числе на столыпинские как бы, вагоны, там, галстуки и так далее. Мы это все прекрасно знаем, поэтому такое количество не бывает. Замминистр иностранных дел по вопросам противодействия терроризму, даже есть такая должность, да, специальная в Министерстве иностранных дел, ништяк, Олег Сыромолотов, это очень хорошо, есть Молотов, а есть Сыромолотов, да, заявил, что... Я не заметил, кстати. Россия не станет лишать гражданства террористов с российскими паспортами, которые воюют на стороне Исламского государства или других террористических группировок. А она может лишить гражданства? Вот вопрос Олежке, да. Сыромолотову. Олежек, ну ведь не может. Значит, зачем ты этот вброс делаешь? Потому что, иными словами, Олежек Сыромолотов говорит, что надо лишать гражданства. Да. Но он не может эту хуйню сказать. Он поэтому говорит, мы не будем лишать. Тут сразу же вата возникает. Как так? Давайте почему лишать. Не будем? Почему ты не скажешь, будем? Да, потому что не можем, надо Конституцию. Да, поставить. Да, правильно. Все ты сразу срисовал, Эдик. Так что Олежек Сыромолотов, это провокатор. Причем самого гнуснейшего пошиба. Для борьбы с ИГИЛ в Сирии будет создана российская военная база, заявил Генштаб. Ну так, а это не, уже не сухопутная операция? Это как раз и есть сухопутная операция. Это то, про чем мы говорили. Вот мне человек написал, опять вы правы, и дал эту ссылку, прислал. Ну, конечно, помнишь, мы что говорили? То есть, нужно будет откуда-то бомбить. Если сирийцы охраняют, все это очень плохо. Тем более, кто-то должен туда что-то привозить и так далее. То есть, чтобы привозить, нужна морская база. Нужна авиационная база. И морскую авиационную нужно охранять. То есть, нужна охрана. Чтобы охранять базу, нужна внешняя охрана, которая буфером будет и так далее. Ну и, а чтобы охранять это, нужно охранять еще тех и так далее. Ну то есть это будет вечная тема, как любовь и смерть. То есть чтобы спасти этих, нужно еще забросить вот столько. А этих что же надо спасать? Их будут вот эти защищать и так далее. То есть обязательно сухопутная часть, которая будет защищать все это хозяйство, она будет снаряжена танками, там, огнеметными установками, а так как огнеметные установки могут вывести из строя, они далеко не стреляют, значит, что-то еще должно быть, там какие-нибудь дальнобойные гаубицы, там еще что-нибудь, ну и так далее, и все, и вот оно пошло и поехало. И находиться вот в обороне будет гораздо дороже, чем в наступлении. В конце концов скажут, блядь, по деньгам что-то мы. Скажут, да ну, надо рвануть сейчас вперед, ура, сказать и все. Сейчас у них, как это будет объясняться с точки зрения пропаганды? А скажут, вот уже объясняется, вот это, оно. Что это не сухопутная еще операция, да? Да, вот это еще не сухопутная. То есть база, которая будет там, в которой... Как этот Крендель Картопалов говорит, будет включать, это будет одна база, одна только, такая вот. Нищитова. Да, которая станет включать в себя несколько компонентов. Морской, воздушный, сухопутный. Российская группировка МВФ в Средиземном море прежде всего обеспечивает подвоз материальных средств для того, чтобы он был беспрепятственным. Там развернута группировка из ударных кораблей в том числе. Все. То есть круг замкнулся. Корабли, военно-морская база, летчики с самолетами и сухопутчики, которые все это должны обеспечить и всех должны защитить. Ну что ж, мы, в общем-то, так и думали. Они не оригинальными оказались. А потом, как они будут потери оправдывать сухопутных войск? Я думаю, что они будут их оправдывать, знаешь, тем, что это... Да они просто объявят их террористами, как в Чечне. Да ну, не знаю, зачем. Они как там вот на Украине, они просто не будут их показывать, эти потери, тем более, что они их засекретили. Они же засекретили потери. Ты же помнишь, теперь это Путин причислил в нарушении Конституции, прямое нарушение Конституции. Там написано, что эти сведения каким образом? Не указом, они законом устанавливаются. Вот Путин указом эти сведения отнес к государственной тайне. Все. Вот мы имеем двух уже подсудимых. Как минимум Путина и Конституционный суд в полном составе. Да, в полном составе, конечно. В результате наступления правительственных войск Сирии при поддержке российской авиации на второй по величине город страны Алеппо погибло по меньшей мере 43 мирных жителя. Ну да, вот. Это кто сообщает? Там есть Сирийский наблюдательный совет по правам человека, совершенно официальная организация, которая записана везде там в международных, во всех протоколах, какие можно. Вот они говорят, что погибло 8 детей. 22 женщины, 13 гражданских мужчин, это те, кого они смогли, так сказать, зарисовать, я думаю. Причем они утверждают, что вооруженных повстанцев убито только 17. Понимаешь, то есть соотношение, конечно, не в пользу мирного населения, да? Не, ну, мы же понимаем, что при нанесении ударов, особенно с большой высоты, там, даже если там очень профессионально подготовленные люди, они все равно, бомба будет убивать всех, кто там рядом. Турки сбили, турецкий ВВС сбили у сирийской границы беспилотник. Ой, сколько вокруг этого сегодня беспилотника, да. Шухера. Там, вот неопознанный. Этот, да, вот этот вот неопознанный беспилотник валяется раздолбанный. И тут, значит, турки вначале опознали его как самолет, как они сами говорят. Потом они его, значит, все-таки сбили. В чем я, конечно, сомневаюсь, потому что следов на нем нет, что его сбили. То есть потом, вероятнее всего, они опознали его как беспилотник и просто разомкнули возможность его держать связь с оператором. Вот и все. Хотя вот не знаю, есть ли такие средства, вернее, официально. Потому что говорили, что я так понимаю, что F-16 действовал. На F-16 официально вроде не было таких средств, но сейчас мы видим, что, скорее всего, такое средство есть. И оно секретно, почему и заявили, что сбили. Ну, потому что, а как объяснить по-другому, как что он упал-то? Ну, то есть на него каким-то образом воздействовали, потому что у него, я так понимаю, достаточно хорошая автономия. То есть у него полетное задание там внутри есть, и он бы даже при разомкнутой этой цепочке, так сказать, он бы улетел назад просто и все, вернулся бы на базу. А раз он упал, значит, что-то каким-то образом воздействовали. И я так понимаю, что говорить не хотят. И вообще никто там ничего говорить не хочет, не только в Турции, потому что заявлено было, что это... Вот многие опознали специалист как Орлан-10, российский, значит, российского производства беспилотник, коих, значит, специальным техническим центром произведено 27 штук. То есть можно четко сказать, где какой из них находится, да? И вот тут все... Но он боевой как-то, вооруженный? Или какой? Нет, он как, у него хорошие видеокамеры, очень хорошие разведчик. Разрешение, да, взлетная масса 14 килограмм, полезная нагрузка 5 килограмм, 95-й бензин, и он 600 километров может пролетать, скорость 90-150 километров в час, продолжительность полета 16 часов. В общем, ну, нормальный, обычный беспилотник. Конечно, ничего в нем сверхъестественного нет, но вот он так выглядит. Но вот эти ребята, которые производители этих орланов, они говорят, это не орлан, это что-то другое. Я не знаю, но мне визуально трудно идентифицировать. Вроде они похожи. Понимаешь, ну, у нас обычно всегда все отрицают. То есть здесь вот в Министерстве обороны сразу заявили, что когда турки сказали, что сбили самолет, в Министерстве обороны сказали, у нас там нет беспилотников. Ну, как я рассказывал, когда говорит, ой, кто это там стоит? Да никто здесь не пьяный. Так, мы сбили самолет, а у нас там нет беспилотников. То есть, странное, конечно, было такое заявление. Ну, а другие варианты, ну, условно говоря, тут же как бы по факту сразу ищется, что у беспилотника должен быть хозяин в лице государства. Нет, да? Почему? Беспилотник может быть, кто это хочет. Частная какая-то лампа. Но если это орлан, реально орлан, то эта штука с установки запускается. Их там 4 штуки. То есть вполне допускаю, что было 4 штуки. И вот сами эти ребята, вот этот вот технологический центр, он в Санкт-Петербурге, говорят, что если бы его сбили, он был бы как дуршлаг и так далее. Вот здесь я с ним не могу не согласиться совершенно точно, конечно. Поэтому если только одной пулей в глаз. Ну да, ну нет, конечно. И вот я так понимаю, что эти орланы, если это орлан, то они применяются очень хорошо для создания 3D-карт. И зачем приграничных районов 3D-карта, а? Кому она нужна, может быть? Ну, курдам, конечно, больше никому. Не, ну, может быть, я не знаю, там ИГИЛ, но ИГИЛ, я как вижу, не собираются отжимать часть территории Турции, да? Ну, а курды... А у них же не так все построено, ну, как у большевиков, да? То есть, сами рабочие берут власть в свои руки, не надо никуда идти. Да. Комиссаров засылают, ну, там. Да, все. Да, все правильно ты говоришь. Поэтому, что беспилотник вставлял, возможно, 3D-карт. Ну, может быть, это просто была провокация. Посмотреть, как отреагируют. Хотя я сомневаюсь. Я думаю, что, скорее всего, да, он там рисовал 3D-карту эту. Россия и Турция установили прямую связь для обеспечения безопасности полетов российской авиации. Да, тут вот этот Картопалов опять про это сказал. Ну, это очень хорошо, что у них прямая связь, но вот и странная все-таки ситуация, поскольку диспетчера между собой взаимодействуют, какая еще нужна прямая связь в воздухе, если происходит взаимодействие радиолокационных станций и как бы диспетчеров, которые управляют воздушным движением. Ну, может быть, это какое-то еще там взаимодействие, я не знаю. Но вот Болгария отказалась пропустить самолет МЧС в Сирию. И вопрос такой. Вот если мы посмотрим на карту, ну, я взял самую такую, на которой, может, лучше всего видно. Вот Россия. Вот внизу, в самом низу, значит, тут Сирия. И проще всего лететь через Турцию. А самолет МЧС должен был лететь через Черное море, вот здесь, если посмотрите на экран, то это налево, через Болгарию, потом через Грецию, потом через Эгейское море, Средиземное море, и потом только вот самое, в Сирию. Чтобы, да. Чтобы только в Турцию не залетать. Да, чтобы только не залетать в Турцию. Вот тут вопрос насчет вот, предыдущего сообщения, насчет установленного взаимодействия. Что же за взаимодействие, что там 400 километров пролететь через Турцию, да, или 1000 с лишним километров крутиться через Болгарию и Грецию. Вот это что же за взаимодействие такое? И что же они боятся так Турцию? Почему они через нее не летают? И зачем Болгария с Грецией? Они... Почему? Ну, я понимаю, болгар, почему они не пускают? Потому что они вообще ничего не понимают. Если они не летят через Турцию, нафиг они летят через нас. Они же тоже карту видели когда-нибудь, наверное. Президенты США и Турции обсудили по телефону борьбу с Исламским государством и ситуацию в Сирии. Да, Это интересное очень сообщение, потому что нет ни с того ни с сего, вдруг они стали созваниваться 15 октября, тут этот беспилотник, все как-то совпало. Плюс совпало, конечно, то, что произошел террористический акт, и что-то, наверное, Обама там какие-то слова, наверное, он сказал. Я думаю, что он Эрдогану сообщил какую-то информацию, и, возможно, это не по теракту вовсе, а вот, возможно, как раз по этому беспилотнику и по тем намерениям, которые в отношении Турции, потому что Путин что-то в последнее время очень часто повторяет, что это самый лучший друг, и в засос целует Эрдогана, так что есть у меня сомнения определенные. Вот. И, кроме всего прочего, саммит G20 должен в Анталии пройти. Я думаю, что, наверное, тоже что-то они как-то обсуждали. Потому что это же вещь, связанная с безопасностью. Если там будет саммит, а что-то это все взорвут, ну, наверное, не будет это приятно. Алма-Аты. И опять окажется, что взорвали курдская рабочая партия. Да? Опять окажется. Да? А у нас Антей, он уже задолбался вообще своим существованием. Да? Ну да. Лезет и все время что-то. Вот теперь он собирается иск выдвинуть против Евросоюза. Евросоюз хочет засудить. Да, причем в Европейском суде. Хочет засудить Евросоюз в Европейском суде. И потребовать... как это, деньги за эксперимент, который он провел. Да, да. А его кто просил? Никто не просил. Он хочет, во-первых, я так понимаю, засудить в Европейском суде, что там что-то неправильно, как считает Алмаз Антей, решили, да, вот в той комиссии. Что-то они там неправильные заключения сделали, по их мнению. А вот они сделали правильное заключение, и поэтому они хотят за это получить денежков. А почему? Они что, оплачивали работу этой комиссии? Я не понимаю. Нет. Ну, ты что-то вложил, может быть, тебя кинули, нет, это понятно было. Кто-то просил Алма-Аты что-то делать, понимаешь? Ну, во-первых, не просили, а во-вторых, они за свои нет, тоже это делали. Можно, это могло бы быть, если бы они были стороной, если бы они были по этому делу подсудимыми, да? Тогда они сами проводят независимую экспертизу, приносят, если они это дело выигрывают, они могут... требовать возмещения расходов. Ну, как недобросовестные злодеи, которые ввели в заблуждение суд. Но пока суда никакого нет, пока ничего еще, никакого сырбора. То есть, грубо говоря, вот эта нидерландская комиссия может точно так же выставить требования к Алмазу Антею. Абсолютно будет. Что это. Дайте, или Евросоюз. Надо встречный иск ему сказать. Нет, ты нам оплати, да? Ты нам оплати наши расходы по исследованию Боинга, да? Ну да. Но почему мы должны платить, да? С чего, с какой стати? Нет, понимаешь, вот я вот Алмаз Антею воспринимаю как дурную информу. Вот эта сумасшедшая информа, она влезла и хочет, чтобы про нее все... Они там с ума сошли все, не, понимаешь? Ну, понятно. Они каждый день сидят и выдумывают. Ну, им там... так понравилось быть в топах новостей, да. Что они уже выдумывают там, все из башки. Сидят барыги, которых поставил Путин. Да. Они там денежки собирают. Там есть инженеры, которые работают. Люди, которые пашут, как папа Карл, которые что-то придумывают. А есть вот эти менеджеры, которые, они не знают, им похеру, что там ракета, что экскаватор, им пофигу за что брать бабки. Освоить, у них главное деньги. Все. И тут они, представляешь, штопы попали, и они защитниками Отечества стали. Они же себя воспринимают как барыг, как самую, так сказать, ну, близкую к шудрам, да, ну, да. Субстанцию такие, понимаешь, они некая такая, не будем ее называть. В деле о теракте в небе над шотландским городом Локерби, который произошел 27 лет назад, появились новые подозреваемые у британского следствия. Ну да, вот, ты знаешь, я что думаю. Тогда, когда взорвался рейс 103, вот этот, вот, наверное, Каддафи не думал, какие будут последствия. Вот я уверен, что если бы не был взорван рейс 103 над Локбери, то и Каддафи был бы жив. Он бы так плохо не кончил. Более того, я уверен, что это параллельная тема. Если бы не был взорван малазийский Боинг, А это два самых больших террористических акта. На Локбери до Боинга это был самый большой, да, то и Путин бы остался бы жив. Да? А сейчас его 100% ожидает судьба Каддафи там или Саддама Хусейна. Да? То есть поэтому вот именно, вот что бы он ни начудил, вот это вот квинтэссенция, так сказать, самое основное, так и это. Да? Ну, в Локбери, конечно, там очень много темных мест в этой катастрофе. Ну, я напомню, что два ливийца были осуждены за то, что передали багаж из Франкфурта на этот рейс, который летел из Лондона в Нью-Йорк. Самолет авиакомпании Pan American взорвался над Локбери, местечко. На земле погибло 11 человек, в самолете погибло 270. То есть меньше. Вместе с 11, 270, я помню, погибло, да? Вот. И, значит, Pan American вскоре после этого прекратила свое существование, и многие считают, что это как, ну, связано впрямую, потому что... Ну, да, ну, толчок, по крайней мере, был. Платежи были и все такое прочее. По некоторым данным, на борту самолета были данные, которые везли в ООН, и они о деятельности масонских организаций, особенно по продаже оружия в страны третьего мира. Эти данные, говорят, исчезли после гибели Улафа Пальмы, во время обыска они пропали. И также оставшаяся часть пропала вот в этом погибшем самолете. То есть там много, так, многоэтажная такая штука, то есть какая версия более правильная, никто не знает, тем более, что когда вот этих двоих осудили, то у всех было ощущение стойкое, и я так понимаю, вследствие, что там не все так просто. То есть это нельзя считать до конца раскрытым преступлением. Вот сейчас какие-то еще два ливийца появились. Я думаю, что еще тут может целая толпа кого-то появиться. То есть все заново. Тем более, что вновь открывшиеся обстоятельства в новом мире, я думаю, они могут на что-то пролить свет. Не только на аварию, я имею в виду. В Индонезии мусульмане протестовали у посольства России против военной операции России в Сирии. Ну, видишь, вот Индонезия тоже как-то не очень нормально воспринимает. Тем более, там, видишь, ребят притащили вот этот власовский флаг и пытаются его поджечь. Ну, флаг им в руки, что можно сказать, пусть поджигают. Я думаю, что, так скажем, ну, везде сейчас будет такое отношение. Везде, где будет вывешиваться этот флаг. И плохо, что это будет обращено и к русским людям, и вообще к россиянам, которые находятся за рубежом. То есть первый такой удар — это Украина, сейчас второй удар — Сирия. А вот меня интересуют мусульмане, которые внутренние и внешние, какие между ними отношения будут возникать? Но если эти мусульмане внутренние поддерживают, да они не поддерживают Путина, например, ну, Кадыров в Сирии поддерживает? Ну, не знаю, они и Кадыров не поддерживают. Есть же у нас какие-то, вон, мусульмане эти, как называются, ну, муфтии там. Не, ну они-то понятно, нет, ты но имеешь за Путин, официально, да. Ну, конечно, они, я не знаю, за кого они говорят, что они за Путина, и у них все в порядке. Говорят. А там туда они приезжают, и они говорят, нет, ну вы же знаете, это мы так просто. Ну да, конечно, я так и думаю, что они так говорят. Палестинская толпа беженцев подожгла иудейскую святыню, гробницу Иосифа. Ну да. Это папа имеется в виду. Это правнук Авраама, так что нет, это не папа Христа. У иудеев не почитают папу Христа, поскольку они считают, что христианство секта. Ну, я имею в виду плотника Иосифа, ты имеешь в виду. Нет, вот у него какая-то, да, сложная судьба у этого Иосифа. Да. Он... Так что, вот... И папа, и не папа, да. И по этому поводу, не по поводу, конечно, гробницы, а по поводу того, что там рок-н-ролл такой творится сейчас, что уже объявляют как о третьей антифаде, о тех событиях, которые там происходят. Причем там, конечно, некоторая ситуация, но она не комичная. Ну, вот даже для нам уши режет. Это вот Махмуд Аббас обвинил в том, что там детей убили, как хладнокровно казнят наших детей, сказал, а это он сказал о том, что два там мальчика 13 и 15 лет на двух израильтян налетели с ножами. И их шарахнули машиной, чтобы отбиться, да. И вот Нетаньяху в четверг на пресс-конференции назвал эти слова палестинского лидера новой большой ложью и показал кадры, на которых видно, что Ахмед Мансара, вот этот вот мальчик, сам жив и проходит сейчас лечение в израильской больнице. Ну, то есть вынос мозга, эти с ножами налетают, он, они наших детей бьют, этих машин, тут их лечат, ну там такая херня. В общем, конечно, Совет Безопасности пытается в этом разобраться. Но это обхохочешься. В чем Совет Безопасности мог за последние там 20 лет разобраться? После того, как исчез Советский Союз, Совет Безопасности не может разобраться ни в чем. Вообще ни в чем. Поэтому я не думаю, что будет какой-то результат. Ну, посиделки, ну, скажут, ай-яй, так нельзя, надо быть сдержаннее, и вам, Махмуд Аббас, и вам, Нетаньяху, надо прям сдержанными быть. И не поджигать. Мне ты можешь без микроскопа отличить еврея от араба? Никогда, как же. Ну, это семитский народ, как ты их отличишь друг от друга? Вот у меня по шапке только. Да, у них шапки разные. Что кто-то когда-то с ними проделал ту же операцию, как сейчас проводят с русскими и украинцами. Конечно, да. И разделили, сделали из них самых вражеских врагов. Если они друг дружку не различают, условно говоря, то ну, я не знаю почему. Да. И Бог один и тот же, опять же, у них, да. Ну, по-разному веруют. Ну, хотя, да, чем ближе, тем больше. Вон, сунниты, шииты, лучше они с евреями будут дружить. Да, так оно и есть, мы сейчас это видим. Ну, Саудовская Аравия, пример, лучше она дружит с Израилем, чем с Ираном. Делегация Великобритании в ОБСЕ потребовала объяснить появление в Донбассе тяжелой огнеметной установки «Буратино». Ну, уже ж давно объяснили. Я вот не понимаю, какие они странные, эти британцы. Им сказали, военторги куплено, военторги. Материализация установок «Буратино». «Буратино», да, и раздача слонов, да. Песков сказал, что Путин не обсуждал с Лукашенко тему российской военной базы. Ну, эта информа тоже вырывается. Цирк шапитом. Да, вот теперь, оказывается, с Лукашенко не обсуждал. Лукашенко до этого не обсуждал. И вот, говорит, нет, вообще тема не затрагивалась. Это на полях саммита СНГ в Казахстане. Не обсуждали они. Вот глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за введение смертной казни для террористов в России. Готовит для себя... Вот я и хотел сказать, он же не понимает, он с юристами проконсультировался, что за терроризм нет, Кадыров, нет срока исковой давности. Если добьешься ты, что введут смертную казнь, вот власть Путина, даже пусть на какую угодно она будет сменена, даже не на такую реакционную, как наша. Ну, тебя же первого возьмут за жабры и скажут, иди на эшафот. Ты что творишь? Да не, я думаю, что он понимает, что ни до какого эшафота он просто не доедет. Поэтому будет ли там статья, не будет ли статья, ну, это уже науке неизвестно. Народное ополчение отставного полковника ГРУ Квачкова внесено в список террористических организаций. Ну, сразу вот если Кадыров добьется отмены смертной казни. Вот их внесли в список террористических. А у них есть какие-то судебные процессы, связанные с этим? Или вот ну вот, то Квачкова только осудили и все. А теперь вот народное ополчение имени Минина и Пожарского будет, значит, внесено. Вернее, они внесли. И, соответственно, дальше люди, которые в этом ополчении находятся, начнут их вносить в этот список террористической организации, потому что, ну, это информа, которая подпитывает сама себя. Представляешь, там есть список. Значит, есть те люди, которые сидят на этом списке, обслуживают, что-то надо делать. И все это растет. Говорят, нам не хватает, нам нужно увеличить штаты, нам нужно добавить денег. Видят, туда пришли хорошие бабки. Значит, нужно поставить своего какого-нибудь мажора. Поставили над ними главным мажора. Тот, папа, надо еще больше денег. У нас вот... И что, вот это вот раздувается, раздувается, как на дрожжах. Мы же видим, это постоянно и везде сейчас. Да, тут пишет Квачков, народный герой. Я с вами полностью согласен. Тут старая новость, но она смешная действительно. Вот это еще 11 октября планировалось... А ее только узнали, да? Патриотическая акция. Нет, я просто забыл, я позавчера слышал про нее. Ну тоже, да, не сразу. Ну, расскажи. Да, ну, планировалась патриотическая акция, называлась «Я патриот», нужно было на ВДНХ, я не знаю, сколько на это выделили денег, поймать прохожих и расставить их на нарисованные буквы. Нет, они думали, наверное, что прохожие сами встанут. Да, нет, ну, уговорить их встать на нарисованные буквы, и там из космоса, или там, я не знаю, как это специфик сделали, да, не увидели и хотели такой же делать, да, ну, как на день рождения Ленина. Ну, да, да, да. Ну, вот, то есть, да, как да, конечно, как на день рождения Леннона, где люди сами это делали. Они, я так понимаю, писали это все в интернете и думали, будет такой флешмоб. Причем, ну, им надо было подготовиться и привезти людей этих, конечно, туда на автобусах, там, я не знаю, покормить их, денег заплатить. А они решили, что лучше они деньги истратят на рекламу всего этого. Ну и нормально, вот что из этого... Говорят, их на одну букву не хватило. Получилось, да. Вот это люди, вот это буквы. Вот там кто-то стоит, 4 или 5 человек, я не знаю. Патриотов. Да. То есть, слушай, ну правда наебка великая, да? Нету патриотов. Даже вот просто прийти, и реклама была, и все там. Наверное, Киселев где-то сказал. Ну, конечно, это же было нормально. Даже не хватило, чтобы составить «Я пас». Да, не то, что я патриот, я пас, даже для этого людей вот не хватило. Ребята, ватники, ну у вас же действительно очень мало. Вы что, уже не чувствуете этого, да? У вас даже собраться не смогло. Ты понимаешь, ситуация какая? Ватники все равно, вот даже самые тупые, у них, вот у моего брата там рядом работает тупой ватник, который, помнишь, мы про него рассказывали, который говорил, что бензин повысит, он машину продаст, а жрачку повысит, он на машине не будет ездить, так как ее продаст, и бензин не будет пользоваться, поэтому он эти деньги на жрачку потребит. Вот он сейчас, у него мозг взрывается, у этого человека, он очень злой, он злой на весь мир, понимаешь, потому что у него бизнес рухнул, ничего нет там, и он также на самого себя злой внутри, только он этого не понимает, потому что он ватник. Ему было бы проще, он сказал, это пидорас, ты гнида, и все нормально. Ну, как бы крест этот бы упал с него. А он вместе с этим хуйлом крест на себя водрузил и тащит, и все под этой, сгибается под этой ношей. И каждый день что-то новое. Ему каждый день нужно придумать новое объяснение, почему еду сжигают, почему, блядь, в Сирии надо бомбить и так далее. Все, и под этой ношей он ломается, все, этому ватнику кранты. Естественно, у него озверение внутреннее против всего мира и против самого себя. Только он не может это идентифицировать как озверение против самого себя. А это уже все, в нем сработал инстинкт самоуничтожения в этом человеке. Все, уже тик. Когда это, так это сказать... водители, я всегда вспоминаю. Водители с фильма «Брат». Да. Это вот то были что... люди как люди, стали все козлы. Парадокс. В целом провел очередной вопрос по поводу боеспособности российской армии и восприятия ее людьми. Да, говорят, боеспособная армия. И вот почти половина опрошенных, 48%, не исключает, что России угрожает вооруженное нападение извне. Странные люди, 48%. Это что ж, Россия 100% не исключает вооруженное нападение извне. Должно быть 100%, потому что то, что делает Путин, оно в конце концов должно вылиться в нападение извне. Но это же совершенно логично, это любому понятно. И не только извне, кстати, и изнутри в том числе. Так, вот, причем в сентябре текущего года, значит, угроза извне представлялся респондентом менее реальной, чем в январе. Тогда было 68%. Это... Сейчас еще и с Сирией начали воевать, а угроза снизилась, что ли. Ну, о чем люди думают? О чем эти жигули думают? Ну, как... Так. Ну, вот те опросы, которые проводятся, им можно верить или не верить, но в любом случае цифры, которые есть, они... Это... Там, пусть какая-то не такая погрешность, может, она больше, но все равно они показывают тот маразм, который сейчас в обществе творится, когда там с головой у людей безумно что происходит. И вот мне бы интересовало, 48% не исключает вооруженного нападения. Ладно, мне интересует 52%. Они что думают? Депутаты Государственной Дуры планируют обратиться к Генассамблее ООН с призывом прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Крыма. И сообщают нам, что они готовят соответствующий проект. Не знаю, ТАСС вот заявил, что в базе данных Госдумы Российской Федерации аннулируют сообщение, Госдума намерена обратиться к ООН по поводу блокады Крыма в связи с ошибкой при публикации документа. И так далее. А оказывается, там не Крыма, как пишут, я не знаю, правда это или нет, там по поводу блокады Кубы разговор какой-то шел. Там, в общем, непонятно, то ли Крым, то ли Куба, хер его знает, что они хотят. Ну, у депутатов может что угодно в голове быть, я даже не могу это комментировать, когда нет точной информации. Ну, там бред, там мозг, кипит их разум возмущенный. Когда нет точной информации о том, что они курят. Да. С точки зрения химии мы сначала должны первичные вещества. Ну, конечно, мы же все читали, да? Тимоти Лири, «Семь языков Бога», да? Да. И когда мы знаем, что они потребляют, мы совершенно понимаем четко, что из них что там, хотят, да, что хотят сказать, да. А когда мы не знаем, да, ты прав. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий административную ответственность за нарушение порядка предоставления первичных статистических данных. Да, видите, что, сажать будете? Не, ну административная ответственность, но они не объясняют статистические данные какие, в рамках госстатистики или в рамках чего. Или вот мы с тобой выступаем и говорим, вот такие-то данные, понимаешь? Я думаю, что, скорее всего, они это и планируют, что запретить какие-то... Вот мы скажем, что, допустим, со времени власти Путина в России умерло как минимум 30 миллионов человек. Они скажут, вранье, по нашим данным гораздо меньше. И так далее, там, по детской смертности или еще почему-то. Они скажут, нет, где вы такие данные берете? Вон, пойдите там ко всем этим кренделям, нашим счетоводам, они другое там насчитали, понимаешь? Поэтому, конечно, надо посмотреть, что, в какой нормативный акт выльется вот эта инициатива, так скажем. Ну, скорее всего, будут привлекать к ответственности не только к административной, но и на следующий год к уголовной. За это будет распространение там какой-то ложный, недостоверный. Там, ну, придумают. Там есть сейчас, еще остались, кроме Мизулиной в этом в Госдуме, там, особо, так сказать, одаренные. Они там придумают. Дума во втором чтении утвердила схему одномандатных округов. Да. Ну, вот я слушал недавно известного в интернете... политика Рыжкова. И вот он говорит, что наконец-то сейчас начинаются выборы, и туда надо теперь-то вот уже надо теперь начинать. Нет, ну, Рыжков кремлевский хлебосос, что там можно сказать, 100%. Я напоминаю, да, что когда я встречался с ним, помнится, это было В 12-м году, да, первое, что он мне сказал, а если Парнас спросил, а если Парнас пойдет в Саратове на выборы, он не поссорится с Вячеславом Викторовичем Володиным. А то бы, говорит, я не хотел бы с ним ссориться. Конечно, Рыжков не хотел бы с Володиным ссориться. И в этом вся проблема, что сидят такие хлебососы. И не хотят они ни с кем ссориться, понимаешь? А их рассматривают как некую оппозицию. Какие они нахер оппозиция? Вот по этим нарезке 225 округов одномандатных они нарезали. Вот это во втором чтении. Я не знаю, что будет в окончательном, но я думаю, что сильно изменится. Знаешь, как Саратовскую область нарезали? Ну, раньше как было? Балаковский, Балашовский, Энгельский, Саратовский округа. Все нормально. Сейчас остается точно так же. Только заводской район отправляется из города Саратова в Балаковский округ. Зачем? Как зачем? Чтобы Саратов разделить. А. Волжский, Октябрьский, в Энгельский округ отправляется. Кировский и Ленинский — это будут отдельный округ, Саратский, да, ну, городской. А остальное в Балаковский. То есть на Саратове Энгельский, Балаковский и Балашовский, Саратов. А как агитацию проводить? Как работать даже депутату? Он приезжает, он должен работать в заводском районе, а потом ехать в Балашов, который находится за почти 200 километров. А Москву также будут пилить? Нет, а нахрена? Там все нормально. И они пилят так, чтобы голосовали как надо, понимаешь? То есть мы же понимаем, что деревню нагнуть как два пальца, обоссать. То есть там всех построили, сказали, а в городе так не получается. Потому что безработица, свободных навалом людей, которые... Люди некоторые даже, кто сейчас в избирательных комиссиях, очень негативно настроены к власти. Они боятся, что та картина, которую они хотят нарисовать, ее по какой-то причине может не быть. Да? Вот таким образом. Нет никакой надежды у нас на... Нет, на выборы никакой надежды. Вся надежда только на революцию. Они сами не оставляют нам никакой надежды. Вот представь, они бы оставляли маленькую отдушину. Я очень рад, что там Слава сидит. Очень рад. Представляешь, вот эта скороварка там кипит, и был клапан такой. Через время там на выборах что-то вылетало. Блядь. А здесь они раз его прям автогеном клапан заварили. И ну разогревать эту сковородку. Да ради бога. Мы же только за. Таможня теперь опровергла запрет на заказ санкционки через интернет. Они охренели там. Вот видишь, еще зам там какой-то Константин Галныкин какой-то. Галныкин. То есть один зам сказал, что можно через интернет. Взвились там в пене их руководители. Говорят, нет, нельзя, вы что? Потом... Ну, наверное, этих руководителей, которые никогда ничему не учились, кроме как денег воровать, юристы просветили, говорят, слышь, нигде, как ты правильно сказал, в законе нигде не написано, что нельзя. Нигде не, а что делать? А давай вот этого Галынкина, он сейчас скажет, что можно. Можешь представить, вот Галынкин нам объясняет, что можно, а что нельзя, блядь. Выходит он и говорит, ну, можно, конечно, но только для себя, по 5 кило. Чтобы это не было этим товаром, да, чтобы это не на продажу. Не, ну, они говорят, что так, официальная позиция такова. Перемещение для личного пользования, указ и постановление президента, указ президента и постановление правительства не касается. А нас вообще не касаются указы президента. Да нас вообще ничего не касается, что четко не определено. Законом, понимаешь, да? Причем они, вот говорит он, не должна превышать там посылка 5 килограмм. Хорошо, мне пришлют 500 посылок по 5 килограмм. Это что? Это где-то должно быть разъяснено в законе. Что вы не приняли закон и пытаетесь, чтобы мне Галынкин разъяснил, что хорошо, что плохо. Да мне ваш Галынкин абсолютно. Мне ваши законы-то... Ну вы хоть для себя их пишите. А вы даже для себя их не пишете. И вот в правительстве обсуждают новую административную реформу. Одна из основных целей — сокращение расходов бюджета. Из 21 действующего министерства предлагается сохранить только 15. Как ты думаешь, сократится ли списочная численность всех министерств? Вот, начиная с 90, наверное, 5-х, там 6-х годов, видим все эти сокращения. То есть, когда приходит какой-нибудь очередной Аяцков, там я не знаю кто, и так, я пришел, я сокращаю. Раз, там, где работал 800 человек, надо сократить. Сократил 10, через несколько лет смотришь, там 8 тысяч работают, где работал 800. Вначале сократил на 10%, да, а потом умножил в 10 раз. Вот сокращение министерств будет то же самое. Для сокращения министерств нужны будут средства и люди. Безусловно, представляешь? А потом нужна будет конфигурация вот такая. Это не будет министерство, но будет разделено на 10 федеральных агентств, на 100 каких-то там этих государственных предприятий там и так далее. Ну, в результате окажется, что там еще надо устроить 100 тысяч каких-то мажоров. Да. Ну, мы это проходили. То есть Путин, конечно, всю дорогу занимается реформированием. Причем реформированием пустоты. Пустота реформирует пустоту. Вот то, что он делает. Но он же не может по-другому. Он же не может остановиться. Он должен показывать, как все происходит. Что есть движение. Пока все мы в жопе, и завтра в жопе, но есть движение вперед в этой жопе, то есть по кишечнику. Вот. Причем оно вверх. То есть не в глубину жопы. Мы же по-разному смотрим. Они движутся все вверх. А мы говорим, что в глубину жопы движемся. И вот парадокс. Представляешь, во что это вытекает? То есть мы помним то, что уже забыто, да, всеми. Что Путин там сокращал свою зарплату. Правительство сокращало, губернаторы рвали на себе рубаху, сокращали, депутаты субъектов сокращали. Сейчас все зарплату подняли, ну кроме Путина, но он же на зарплату не живет, я так понимаю. Он живет за совсем другие деньги. Так вот, все подняли зарплату, в том числе и депутаты, мы знаем об этом. То есть они должны Государственной Думы, субъектов Российской Федерации. И только про одних забыли. Кому срезали зарплату? Тем, кто работает на земле, муниципалам. Им срезали зарплату, всем поднимают зарплату, а им срезают. Причем это люди, которые работают непосредственно. То есть это те, которые в помойные ящики морду засовывают, ходят. То есть те единственные не бездельники, кто реально работает. И то среди них полно бездельников. Но, по крайней мере, среди них есть хоть работающие. Среди остальной мрази работающих просто нет. Эти работают. С них срезали зарплату. Естественно, как они должны? Они сейчас охреневают. Время у нас вышло. Так. Подожди. Сейчас посмотрим. Ну, тут Пономарева хотели, Госдума дала добро на арест. Мне тут интересно, вот добро дала, вот важно, единогласно. Ты представляешь, что из 450 человек, 449, да, ну я условно говорю, да, ни один против. Нет, а там же из присутствующих, кто-то же не присутствовал. Масса людей, которые... Какая разница, не присутствуют, кворум-то есть? Да. Я понимаю, что там сидит один человек и голосует за 25. Карточками, да, конечно. Это я понимаю, но единогласно, ты понимаешь это состояние? Да, конечно. Ну, когда вы единогласно что-то делаете в 450 человек, это уже... Вот просто из этого надо понимать, что вы что-то не то делаете. Ну, я тебе говорю, я уже с двумя переговорил людьми, которые объявили войну Сирии, и оба мне сказали, да мы, да нахер нам это Сирия, понимаешь? Но они проголосовали. Ну, я понимаю, но вопрос такой, получается, кто такой Пономарев? Ну, какой-то совсем уже злодей там, не это. Ну, если никто ему даже не посочувствовал, да? Это значит, что они даже... не могут бояться там воздержаться, понимаешь? Все уже, нет у них голоса никакого, ни одного. Ведь ну мог бы кто-то сказать там, да ну я воздержусь, я с ним бухал там, например. Бухали же с ним кто-то. Там. Ну да. Спрашиваешь, Слава, что неправильно делал Горбачев? Горбачев абсолютно все не положил. Горбачев. У него, на мой взгляд, просто мозгов не хватало делать правильно. Ну, не тот человек, пассажир, я его всегда называл, у меня даже стихотворение, помнишь, был пассажир. Вот Плутон может Плутону может быть возвращен статус планеты. Представляешь, я почему эту новость огласил? Потому что я считаю ее эпохальной. Весь 20 век, да. Вначале открывали Плутон, потом открыли, а потом отняли статус планеты, сказали, что он не планета. А теперь говорят, да не, наверное, все-таки он планета, давайте. А ты знаешь, надо как-то отдельно поговорить, с этим же связано одна увлекательная история, как в том анекдоте про свинюшку, романтическая история, потому что есть определенные предсказания, и в количество планет не вписывается Плутон. То есть лишняя получается планета. Поэтому есть предположение, что некие астрономы, которые являются еще и по совместительству масонами, сказали, ну его нафиг, давайте его зарежем, тогда с предсказанием все будет хорошо. А если он вдруг планета, тогда, блин, оно не работает, это предсказание. Это очень смешно, конечно. И вот 17-18 октября граждане России смогут увидеть парад планет. Ну, не совсем парад планет, там всего Юпитер, Марс и Венера, но все равно хорошо, обязательно надо посмотреть. Вот явление будет полупарад. Да, до 20 октября, длится лучше всего, будет видно в 6 часов утра в воскресенье. А помнишь, мы смотрели парад всех планет был? Когда, 80-е, что ли? Вот, да. Ну, собственно, фильм к этому... был. Да, да, Сокору, да, да, парад да, планет, да. Да, парад планет. Вот там хорошо, говорит, как, говорит, меня замучили эти, как он, блин. А, говорит, там, говорит, врач, говорит, один по ухо, горло, носу. Ну там про блат, про все вот эти дела, говорит. Как меня, говорит, замучили эти ухо-горлоносы. Говорит, а ты кем работаешь? Химиком. А ты, говорит, где химичишь? Химичишь. Очень забавно. Ну ты так, и представляешь, вот эти химики, они, это на самом деле элита оказалась тех, кто что-то продвигает. Вот тогда мы над ними смеялись. А эти люди, вот в сравнении с путинцами, которые просто бездари, бездельники, блядь, и с этими ухо-горлоносами в сравнении, ну, ни в какое не идут, представляешь? Те хоть что-то двигают и двигали, а эти вообще просто от нас. Так. Мне опять тут вынуждают сказать по поводу Кренделя, про которого мне вот... Ну, не говоришь. Да. Ну, про того, который там какие-то видео размещает про нас. Пусть размещает. И так далее. Я так понимаю, что это он и хочет, чтобы мы на его информу накачивали, а мы не будем ее накачивать. Она скучная. Вячеслав, согласны ли вы с утверждением, что антисоветчик всегда русофоб? Я знал многих антисоветчиков, которые были жесткими русскими националистами. Ну, Ильин хотя бы, я его не знал, но он его нельзя сказать, что... Я могу целую группу людей, да, сказать. Да, конечно. Эти, Белая гвардия в полном составе. Да, такая Власовцы. Да, кстати, тоже. Хотя Власовцы, может, русофобы, действительно. Хер его знает тут. Странный подход. Ну, да, многих, по крайней мере, кто был диссидентами, нельзя обвинить в русофобии. Очень многих. Мальцы земли Сибири отданы Китаю в аренду. Будем возвращать или ждем 50 лет? Если мы будем ждать 50 лет, мы вообще ничего не получим. Будем пытаться что-то делать, но не факт, что у нас что-то получится. То есть, конечно, благодаря нормальной дипломатической работе, не такой, как Лавровская, и благодаря взаимодействию с другими государствами, которые не очень сильно любят Китай, можно что-то будет, так сказать, вернуть. Я уверен, что что-то можно будет вернуть. Или, по крайней мере, не пустить дальше. Ну, мы не знаем же, что там до 17-го года Вова наподписывает. Честно я вам скажу, мы даже сейчас не знаем, что он подписал. Мы возьмем таких ребят, как это, Володенька, или как его звали, начальников Чукотки, туда, ну, пошлем. Да. Они просто установят им пошлину на каждое дерево, хорошую. Ну да, да. Хорошую. Да. Хорошую. Не, ну я согласен, что как бы нужны будут определенные люди, и можно будет добиться очень хорошего результата. Ну что, мандаты, револьверы, все, что нужно человеку, да, для защиты интересов своей страны на границах. Вопрос, когда придете к власти, переименуйте полицию обратно в милицию. Мы очень не любим что-то переименовывать, но это сделаем безусловно. Как смешно туда-сюда. Да, ну туда-сюда смешно, ну куда деваться. Мы ничего переименовывать не будем. Надо сказать, что когда возьмем власть, у нас полиции это просто не будет. Мы ее как бы оставим Медведеву с Путиным. Так. Отправим вслед за Медведевым с Путиным. Создадим новый орган. Главное, чтобы она работала, да, для людей, как муниципальный орган. Но тут вот у американцев модель. Ну, это же наша модель была, так я тоже понимаю, да, шерифов, кто там. Или у нас назначали урядников этих всяких? Назначали. Конечно. Вячеслав, какова судьба Сбербанка после 5.11? Со Сбербанком ничего не случится, по крайней мере, с руководителями, да, много неприятностей будет. А Сбербанк, как был, в России же нужен банк. Сбербанк нормальная, так сказать, структура, может быть нормальной структурой, она уже там 150 лет или сколько существует, при всех режимах была. Зачем же ее уничтожать? Банков, конечно, будет немного, но банки пока нужны. Мы без них не обойдемся. Но я думаю, что выбирать руководителя Сбербанка и все руководство должны вкладчики, мне так кажется. По крайней мере, да? Ну, то есть форма какая-то должна. Ну, если это народный банк, значит, должно быть и народное какое-то руководство, которое они там каким-то образом выберут. Такая большая касса взаимопомощи. Да, большая касса взаимопомощи. Может быть. Кому достанутся большие деньги Путина, когда его от Каддафи? А нет, там больших денег. Вот в чем проблема-то. Вы что ж думаете? Там все в дворцы ушло, я не знаю, в какие дела. Все вот Ротенберги сейчас, вы видите, откачивают по 6 миллиардов. Это только через один банк, да? Так что я думаю, что там к этому времени их еще придется достать, эти деньги. Какие-то за рубежа придется достать, какие-то там иным путем. Так что это целая работа. Мы говорили, у нас должен будет быть внешвозвратбанк. Хорошее название вот человек придумал, внешвозвратбанк. И ну, те люди, которые будут, так сказать, мы их коллекторами не будем называть, но по сути они будут, так сказать, охотниками за головами. Спасибо за то, что вы нас смотрели. До новой исторической эпохи остается 751 день и полтора часа. Вот такую вот картинку я сегодня нашел. Пьянство, самое страшное зло в России. Бухого Медведева держит. Очень здорово. До свидания.